Сверху к ним навстречу опрометью бежал крохотный гоблин. Пестрая рубаха, которая была ему велика, билась на ветру. «Эль!» — верещал он. «Эль!» Он остановился перед ними, еле удерживаясь на ногах. «Ну и что, Эль?» — пропыхтел мистер О'Тул. «Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать?» «Он скис!» — стенал маленький гоблин. «Весь этот заклятый чан скис!» «Но ведь Эль не может скиснуть!» — возразил Максвелл, понимая, какая произошла трагедия. Мистер О'Тул запрыгал на тропе, пылая яростью. Его лицо из коричневого стало багровым и тут же полиловило. Он хрипел и задыхался. «Нет, может! Если его сглазить! Проклятие! О, проклятие!» Он повернулся и заспешил вниз по тропе в сопровождении маленького гоблина. «Только дайте мне добраться до этих гнусных троллей!» — вопил мистер О'Тул. «Только дайте мне наложить лапы на их жадные глотки! Я их выкопаю из-под земли вот этими самыми руками и повешу на солнце сушиться! Я спущу с них со всех шкуры! Я их так проучу, что они вовек не забудут!» Его угрозы все больше сливались в нечленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к месту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, дивясь такому всесокрушающему гневу. «Ну, — сказал Черчилль, — вот мы и лишились возможности испить сладкого октябрьского эля».